Они шли, и все в ней покрылось серой тиной равнодушия и озлобления. Уже сотни мелких пакостных грешков затягивали ее в свои сети, и она задыхалась окончательно. Но что-то сильное и возбуждающее не давало ей окончательно сломаться. На выручку ей уже спешила гордыня, матерь человеческих пороков, и она цеплялась за нее всеми правдами и неправдами. Окрыленная этим, как ей тогда казалось, спасительным кругом, она снова воспаряла духом независимости и свободы. Сбросив с себя всякую маску прежних семейных добродетелей, она ловко притворилась деловой, даже несколько дерзкой по отношению к сотрудникам фирмы, продолжая в себе и далее разжигать странствующие в ее сердце страсти. Прошло с того случая уже несколько дней. Это не было счастье. Скорее всего, это было несчастливое счастье. Ее по-прежнему выдавали глаза. Они светились, словно изумруды. Конечно же, такое неестественное смечение заметил муж. Вадим долго не знал, как ей сказать напрямую так, чтобы разом обличить ее и покончить с этой неприятной процедурой. Он ничего лучшего не придумал, как просто и незатейливо сказал. «Уже подцепила кого-нибудь?» «По себе судишь», — насторожилась Ирина. «Ладно, нечего мне втюхивать. Если подцепила, так и скажи». Он курил и не мог больше сосредоточенно думать. «По крайней мере, хоть легче станет. И тебе, и мне. Чего зря друг другу голову морочить?» Ирина ничего на это не ответила. Она даже не смотрела в его сторону. Просто думала о своем, о чем угодно, о детях, ежедневных делах на работе и еще тогда о больном отце, но только не о Саше. И уже тем более о своих последних переживаниях по поводу совместной жизни с Вадимом. Она вспоминала, как ей не раз советовала одна школьная подруга, которая сейчас жила в Питере, продать все, развестись и уехать от такой жизни в Питер. Там, в большом городе, она бы спокойно смогла бы найти себе приличного человека, по ее мнению, и жить совсем другой, полной жизнью, а не прозябать в этой глухомане. Но Ирина тогда не рискнула на такое. Да и перед родителями стыдно было. А теперь, когда и с Сашей все было как будто бы по-настоящему, она и сама готова была на такое, но только с ним вдвоем. «Ты же теперь не бросишь меня?» — как-то по-детски спросила она Сашу. «А ты этого хочешь?» Я не думала. Вдруг устыдилась она своего позыва и отвела от него взгляд. «Но мне бы, наверное, не хотелось. А муж? Он сам рад будет. Да еще как! Тогда в чем же дело? Переезжай ко мне и все дела!» — спокойно сказал он, будто обставлял свое очередное дело по ремонту квартир, а не по устройству собственной жизни, а уж тем более ее. Эта рациональность и простота тогда отпугнули Ирину. Она задумалась, а правильно ли она все делает? По совести ли все у нее получается? Или это продолжение того ослепления, которое нашло на нее после поля многолетних трав вблизи Опалихи, где она тогда даже не побоялась, что ее может заметить кто-нибудь из односельчан. Но сейчас как раз и вспомнила про них, про этих самых опалиховских стариков и старушек, оставшихся неработающих колхозников, живущих непонятно на что, и пьющих поэтому горькую, да еще неведомо какого разлива. И хотя ей, безусловно, никакого дела не было до всех этих потерянных, для современной жизни людей, но все-таки, как в прежние времена. По огласке односельчан ее что-то тревожило и волновало. Наверное, деревенская общинная мораль — осуждение, которое жила, несмотря ни на что, и не была выкорчевана с корнями людской памяти, словно из этой забытой и исчезнувшей жизни, которую уже никогда нельзя было вернуть назад. И, следовательно, ей никогда уже невозможно было стать прежней, неспособной на такое двоедушие. расставили все на свои места: смерть отца и хлопоты о переезде матери в дом престарелых. На задний план даже отошли учеба детей и вывихи мужа. Тогда затея с Сашей улетучилась неизвестно куда, будто ее и вовсе не было. А было лишь мимолетное легкое увлечение, словно тот самый пресловутый служебный роман, о котором слагают сочинители такие разные небылицы. Да и Вадим как будто бы успокоился. Уход из этого мира Трофима Павловича отрезвил его. «Ладно, ты это, на меня не сердись». Как-то после похорон он обнял Ирину и тихо сказал ей. Ирина приняла это. И не потому, что нуждалась в его сочувствиях, в тот для нее горестный момент. Просто поверила ему, что, возможно, и он, наконец, понял то, для чего они совместно прожили столько лет. И детей вырастили, и воспитали, и дело свое имели не хуже, чем у других, а, может быть, и лучше. И все в доме их полная чаша. Значит, и остепениться пора бы уже. Ведь не юноша какой-нибудь, а муж семейства и глава солидной фирмы. А я и не сержусь. С чего это ты взял? Да так, как будто бы показалось. Все вижу, замечаю за тобой, что ты это... Он запнулся, словно не знал в точности, что могло быть на самом деле, если бы она по-настоящему стала его ревновать, а он ее. Недовольна всем, и в первую очередь мною. Ирина улыбнулась и впервые за многие годы серьезно посмотрела в его глаза. «Ты ведь меня не оскорблял, руки, как другие, на своих жен не распускал и вообще все по-тихому делал. Почему же я на тебя должна обижаться?» Она стала заниматься бумагами, исполняя в это время обязанности главного бухгалтера. Она, не отрываясь от экрана компьютера, вдруг выпалила. «Вот если бы ты меня побил...» А разве было за что? Было, не было. Какая сейчас разница? Но вот если бы ты хотя бы раз меня побил, — повторила она, — и то я бы, наверное, простила. Значит, было за что? — отвернулся от нее Вадим. Правильно мне тогда говорили люди. Только я не верил. Извини, что не сделал этого, когда надо было. Не усмотрел. Ирина напряглась, вся мгновенно возбудилась, и, подбежав к нему вплотную, так, чтобы он почувствовал ее жесткое дыхание, выпалила: «Так ударь сейчас! Ударь же! Ну, давай! Чего боишься? Как сучку похотливую, как блудливую собачонку!» Почти в выступлении кричала она. «Ты что, ихнулась?» Сдерживал он ее. «Я прошу тебя, ударь! Ну что тебе стоит?» Почти рыдала Ирина, и тело ее тряслось, словно в лихорадке. «Успокойся, не дури!» Не знал, за что хвататься Вадим. Оба вдруг неосознанно ощутили, как все это может перерасти в грандиозный скандал. И причем в такой, которого уже давненько не было в их семействе. Спасло их то, что на складе послышался громкий разговор рабочих, которые принимали в это время товар. Это хоть как-то вразумило обоих. Они не захотели нарушать тот обет, данный когда-то друг другу, в том, чтобы на работе ни слова о домашних проблемах. А уже тем более никогда не выяснять своих отношений в присутствии подчиненных и клиентов. Вадим молчал, будто оплеванный и униженный. Внезапно в нем проснулась дремавшая все эти годы обида, и он внутренне завыл, пытаясь все повернуть вспять, словно укусить зубами собственный локоть. Но не тут-то было. Локоток оказался далек. Ему больше не хотелось в эти минуты находиться вместе с ней в одном помещении. Сославшись на незаконченные дела на объекте, он уехал, словно бежал с поля боя. Но не как трус, а просто испугавшись. Ведь добром все это могло не кончиться для обоих. И тогда прощай, зыбкое семейное спокойствие, прощай, так трудно завоеванная стабильность. Прощай, хрупкий мир. И тогда снова проблемы. А он так устал от них, если бы кто-нибудь об этом знал. Впрочем, Ирина, при всей своей женской манере верховодить во всем, все-таки понимала его и поэтому прощала, но при этом старалась не показывать вида, чтобы не расслаблять Вадима, как бы не усыплять его бдительности и не разрушать его житейского, семейного стимула, требовавшего определенного напряжения и вдохновения. Пусть думает, что я будто бы на него сержусь, или, по крайней мере, не всегда довольна им. А так, глядишь, крепче любить будет, рассуждала она по-своему, по-бабье, лелея в душе надежду хоть на какую-то взаимность, как когда-то в молодости. Но сильнее всего в их союзе оказывалась самая обыкновенная привычка друг к другу. Это уже одно освобождало их от обязанности совершенствоваться, развивать в себе любовь, и поэтому приводило к взаимному, такому нескладному атрофированию брачных и духовных уз, этой незаменимой семейной энергии, способной иногда творить самые настоящие чудеса. После того разговора прошло несколько лет. К этому времени многое переменилось среди Перегудиных. Ирина с Вадимом будто бы навсегда простились со взаимными упреками и растили внука, Трофима, которого им родила старшая дочь Мария. Отец Иннокентий вырос до протоиерея и все последнее время уделял больше внимания пастве и семье, не пытаясь нарочито распространять свои религиозные знания и идеи среди своих сородичей. Средний брат Алексей весь головой ушел в науку, защитил кандидатскую диссертацию и основное время проживал в Москве в коммуналке, которая ему досталась от их дяди Василия, старшего брата покойного Трофима Павловича. Самый младший Анатолий Перегудин так и продолжал оставаться в соседней Сапалихой деревне, держась за остатки от некогда большого и процветавшего колхоза. Семью после смерти жены он так и не завел, хотя пару раз пытался, и теперь проживал с престарелой и хромой теткой Прасковьей Павловной, младшей сестрой Трофима Павловича. Елена Егоровна тихо и мирно скончалась у себя в доме престарелых. Это известие даже никого не взволновало по-настоящему, не ударило, что называется, обухом по голове. Все будто были уже давно готовы к этому. Отец Иннокентий как-то наскоро и буднично отпел усопшую, словно это была не его родная мать, а прилежная какая-нибудь прихожанка. Даже слезинки не пролил. Держался, как и подобает церковному настоятелю, чинно и спокойно. А может быть, боялся пересудов? Как бы о нем не заговорили, что вот, мол, этой покойнице, как своей матушке, больше каких-нибудь привилегий допустил. Только какие такие могли быть вообще привилегии для покойников, никто не знал. У всех был один конец. Батюшка посоветовал всем почаще молиться за новоприставленную, и на этом семейное печальное дело завершилось. Ирина с Вадимом, уже имея свое большое семейство, в котором проживали дочка, зятем и внучка, после смерти матери словно окончательно осиротели. И поняла это Ирина не сразу, а только тогда, когда по привычке в очередное воскресенье хотела заехать в Красный Холм к матери, чтобы навестить ее, как это она делала не раз, гостинцы привезти, которые мать почему-то не всегда принимала, да и вообще лишний раз поплакаться о своей жизни и снова уж в который раз упросить ее перебраться к ним домой. Но в то воскресенье, уже на выезде из Бежецка, Ирина вдруг вспомнила, что матери, оказывается, больше на этом свете нет. Вот тут-то ее понесло. Ей стало не просто дурно, а по-настоящему противно и жутко. Даже начало тошнить. Да так, что пришлось выйти из машины и долго успокаиваться. Она еще долго сидела у обочины дороги и никак не могла прийти в себя. Понимала рассудком, что было что-то нарушено, что-то безвозвратно утрачено, что-то тонко и хитро изменено. А что именно, никак не могла понять. Даже сердце молчало. Смерть матери казалась ей настолько естественной вообще, как это не раз случалось у ее подруг и знакомых, так и настолько противоестественной в частности, касающейся только ее. Останавливались машины, водители предлагали ей свою помощь, но она вежливо отказывалась, и никто не мог сообразить, что происходит с этой вполне устроенной по жизни респектабельной женщиной, у которой все вроде бы было, но, наверное, все-таки чего-то да не хватало. Проходили бесцветные дни, месяцы, и все само собой улеглось, рассосалось в будничной суете. Где-то глубоко рано еще сочилось кровью прежних родных лет. Да только все это уже было не то. Работа затянула, и бесчисленные заботы о внучке Настеньке затмили все окружавшее ее. Туман в душевном зрении рассеялся, и свет вокруг стал еще более прозрачным и осязаемым. Однажды в разгар рабочего дня к Ирине и Вадиму в магазин заглянул майор Земцов, делая вид, что он приехал якобы что-нибудь купить. Следователь начал издалека. «Слыхали? Рядом с Опалихой труп женский нашли». «Откуда?» — удивилась новости Ирина. «У нас по местному каналу не передают. А что делается в деревнях? Нас как-то это мало волнует». «То все молодых находят», — обронил Вадим. «И тут уже из-за стариков взялись». «Ну как же? Это же ваша вроде бы как малая родина». Непонятно для Ирины, к чему клонил разговор Земцов. «А что родина? Все развалилось там. Вначале ездили, даже картошку сажали». Ирина явно говорила с сожалением. «А потом и это оставили. А зачем? Вон на рынке все, что угодно можно купить. Были бы деньги». Ирина задумалась. «Не знаю, если только Анатолий приезжает в родительский дом. А вам это к чему?» «Да труп женщины в поле нашли. Вроде как напротив вашего дома, если смотреть с дома». «Что вы говорите, надо же!» — сделала удивленный вид Ирина. Словно услыхала какую-нибудь интересную новость непосредственно от своих односельчан. Потом как-то бесшабашно махнула рукой, оторвалась от компьютера и как-то легко закрутилась на вращающемся стуле. «Да мало ли где чего находят! Вон я по ящику недавно видела. В одном городе, уже не помню в каком, в колодце мальчика живого нашли. Говорят, несколько месяцев просидел. И ничего, выжил. А в Москве несколько лет, в Битцевском парке, сколько-то трупов находили. И только недавно этого маньяка поймали. А тут труп какой-то там старушки. Мало ли здесь ходит всяких отморозков, алкоголиков и безработных. Вон у нас и цыгане живут. Говорят, их девки пенсии у стариков по деревням воруют. И чеченцы промышляют непонятно чем. И своих наркоманов хватает. И всем чего-то не хватает. У всех поди руки чешутся. А мать ваша все так же в Красном холме проживает?» Ирина, услышав про свою мать, изменилась в лице. Ее легкий, беззаботный взгляд в один миг сменился на усталый и задумчивый. «Маманьку мы схоронили уж как 3 года тому назад». «Вот как», — подумал о чем-то своем Земцов. «Извиняюсь, не знал». «Да ничего, бывает». Ирина снова надела на себя маску беззаботной и благополучной хозяйки заведения. «Так я не понял. Вам какой краски надо? Грунт по металлу или по дереву? Вдруг неожиданно Земцова спросил Вадим. «Ах, да, краска. Это ведь дело очень серьезное. Непростое дело». Земцов внутренне улыбнулся. Он вспомнил, что под предлогом покупки краски нарочито хотел проведать Ирину Перегудину и справиться о ее матери. «А какая лучше для покраски, например, шифера?» Вадим тут же принялся объяснять Земцову достоинства и недостатки разных красок и всевозможные способы их применения, показывая свою полную осведомленность и всяческое знание своего дела. В этом ему, пожалуй, не было равных в городе. В этом он был непревзойденный король. Ирина слушала их и не понимала ничего. Для чего это он сюда приперся? Ведь не краска ему нужна на самом деле, соображала она, как-то вяло тыкая по клавишам компьютера. От этих нахлынувших мыслей ее отвлек звонок по мобильному телефону. Дочка Мария о чем-то быстро тарахтела в трубку. Ирина едва сумела понять, что речь идет о Настене. «Еще этого не хватало», — подумала Ирина, узнав, что у внучки что-то не в порядке с горлышком. Она, не отрываясь от работы, сразу же засыпала советами дочку, всячески при этом требуя полного и неукоснительного соблюдения всех ее рекомендаций и наставлений. В этой нервной суете минуты переживаний промчались, как одно мгновение. Она не успела окончить разговора, как заметила, что Земцова уже не было в магазине. «Так он что-нибудь выбрал?» — спросила она Вадима. «Да ничего он не купил. Тупой какой-то этот мент. Я ему говорю, что лучше ПФЛ, а он мне о каких-то досках. Ничего я не понял, чего он хотел». «Вот и я ничего не поняла», тихо, почти шепотом сказала Ирина и задумалась. Мысли ее оказались слабыми и совершенно короткими. Как будто все уже было неинтересно в этой жизни. Все знакомо и бесполезно.